Глава 9. Знаете, за что я люблю нежить? За то, что она не чувствует боли, страха. У нее нет желаний. Идеальные марионетки для психопата, жаждущего уничтожить весь мир. Прямо сейчас передо мной был именно такой псих. Сидит на спине костяного дракона, ликующе хохочет и орет что-то неразборчивое. Дракон, между прочим, необычный. Это дракон смерти. Такой же практически уничтожил Дримору. Правда, есть одно отличие. Эта тварь лишь в начале своего пути. Не успела накопить силу. Судя по завихрениям некротики, которые я вижу через всевидящее око, этой пакости от силы год, может, два. Она не успела пожрать достаточное количество душ для создания филактерия, в котором будет заключена ее душа. Ага, представляете, у этой мерзости есть душа. Парадокс? «Сила света!» — заорал леший, бросившись вперед. Этот придурок обогнал меня и едва не помер. Леха вложил в свой удар всю имеющуюся ману. Из его ладоней вырвался столь мощный луч света, что меня попросту ослепило. Однако всевидящее око продолжило показывать мне картинку в энергетическом спектре. А там было на что посмотреть. Костяной дракон разинул пасть и выдохнул в ответ концентрированный луч некротики. Две противоположности столкнулись. Чудовищной силы взрыв расколол землю и отбросил лешего в сторону. Впрочем, отбросило не только лешего, но и серого, Артема и Венеру. Дракон же стоял как вкопанный и не думал двигаться с места. «На-ха-ха-ха-ха! Склонитесь перед великим Муэдзином!» — заголосил наездник писклявым голоском. «Я принесу вам мир! Вечный мир!» «Чё? Муэдзин?» — произнес я, выпучив глаза от удивления. Однако осмыслить услышанное мне не дали времени. Дракон развернулся в мою сторону и разинул пасть. Я швырнул вверх клинок и тут же произвел пространственный обмен. Луч некротики прошел в метре под моими ногами. В ушах засвистел ветер, когда я стал стремительно падать вниз, а дракон снова собрался выстрелить некротикой. Но кто ж ему позволит? Потянувшись к мане, я создал каменные колья, пробившие крылья и грудину твари. Колья тут же расширились в верхней точке, став подобием гарпуна. Дракон дернулся, но не смог вырваться из моих пут. Взмахнув рукой, я запустил прямо в его пасть ледяную пику. Разбившись об острые зубы, лед моментально заморозил пасть твари, сделав ее беззащитной. «Иди сюда, суповой набор!» — выкрикнул я, несясь в сторону скованного дракона. В моей руке материализовалась коса, сотканная из тьмы, и я тут же нанес удар. Черный серп прочертил длинную линию, пройдя сквозь дракона, однако тварь все еще стояла на ногах. Правда, длилось это весьма недолго. Тварь ударила головой о землю, стараясь разбить лед, и в этот момент ее тело развалилось на две половины, обнажив идеальный срез, оставленный косой на костях. Наездник с высоты полетел вниз и скрылся в груди костей. Я же, не останавливаясь, запрыгнул в грудину твари и схватил пульсирующее черное сердце. «Нет!» — заголосил писклявый голосок. «Приятного мне аппетита!» — ухмыльнулся я и впился зубами в черную плоть. «О, этот прекрасный миг, когда по твоим каналам бежит неукротимый поток некротики, сжирая твое тело изнутри!» Однако регенерация справлялась, а благодаря энергетическому паразиту я с легкостью преобразовывал некротику в обычную ману. В прошлой жизни я едва не помер от такого угощения, а сейчас все идет более чем неплохо. Спросите, зачем жрать эту гадость? Ах, это древний демонический ритуал. Обычно демоны пожирают сердца друг друга, чтобы стать сильнее. Собственно, это единственный способ уничтожить душу демона, не дав ей возродиться. Дракон смерти — это инфернальная сущность, созданная с помощью демонических ритуалов, а также некроманских заклинаний. Весьма злая пакость. Если бы дракон успел набрать силу, то я бы даже приблизиться к нему не смог со всеми имеющимися доминантами. Мое тело просто разложилось бы на атомы. Можно сказать, что мне повезло встретить эту ящерку именно сейчас, а не годом позже. Нестерпимо горький вкус разлился по моему рту, заставив скорчиться от омерзения. Обнаружен образец ДНК. Желайте ознакомиться. Обнаружен образец ДНК. Желайте ознакомиться. Обнаружен образец ДНК. Желайте ознакомиться. Голосила Ут, не унимаясь, но как только я хотел согласиться, она начала. «Начат произвольный процесс поглощения». «Стоять! Кто разрешал поглощать не пойми что?» Ут как будто услышала мои мысли и ответила. «К сожалению, процесс необратим. Поглощение продолжится вне зависимости от вашего желания». «Это что за ерунда? Подобного ранее не случалось». С трудом проглотив последний кусок, я услышал тихий шелест, с которым костяк дракона рассыпался на хлопья праха. «Нет! Нет! Я потратил 5 лет на то, чтобы создать его! Ты все разрушил! Почему? Почему и в этом чертовом мире мне вставляют палки в колеса? Я ведь всего лишь хотел...» Истерил писклявый до тех пор, пока я не схватил его за шиворот, подняв над землей. На меня смотрел чернявый пацан со смуглой кожей и отсутствующим передним зубом. Я его сразу узнал. Впрочем, его я узнал минутой ранее. Сейчас я лишь убедился в своей догадке. «Ну, чего вылупился? Убей меня! Уж в новом-то мире я точно смогу!» Зло выкрикнул пацаненок и схлопотал от меня такую оплеуху, что у него едва не оторвалась голова. «О, боги! Ну что ты за идиот? Тебе не хватило дреморы. Ты решил создать новую ящерку и погубить и этот мир? Точнее, осколок мира. Или, может, он стал осколком как раз потому, что ты все же разрушил само мироздание?» Стал я отчитывать мальчонку. «Чего? Откуда ты знаешь про дремору?» Удивленно выпучил на меня глаза парень. «Кто ты вообще такой?» «Я тот, кто подобрал тебя на улицах Сорима. Обучил, дал кров над головой, пытался вбить в твою дурную голову, что создание дракона смерти не вариант. Но ты, тупоголовый кретин, меня не послушал. 2 раза!» Прикрикнул я и влепил ему новую оплеуху. «Я сильнейший маг Дреморы. Михаэль Испепелитель, владыка хаоса, покоритель драконов, глава пламенного ордена и сеятель смерти не справился с воспитанием сопляка». Тише закончил я и обнял мальчишку. «Учитель?» — сбивчиво спросил паренек. «Но как это возможно? Почему вы...» «Почему я жив? Скажем так, это награда за мои старания. А вот почему жив ты, чертов идиот?» «Ну, так вышло, что мою душу призвали в этот мир, а потом случился катаклизм, и пласт реальности раскололся. Как-то так», — произнес Муэдзин, а после торопливо добавил. «Я тут ни при чем. Все трещало по швам еще до того, как мою душу призвали сюда». «И зачем же тебя призвали?» — спросил я, скептически приподняв бровь. «Ну, так вышло, что я спаситель этого мира. Мессия, если угодно. И я...» «И ты, как обычно, облажался», — закончил я за него фразу. «Учитель, я правда старался. Если бы у меня в запасе была еще 2 лет, то я бы точно...» «Точно откормил ящерку и потерял бы над ней контроль так же, как и в прошлый раз», — вздохнул я. «Может и так», — понурив голову, произнес Муэдзин. «Если честно, я даже сейчас ее с трудом контролировал. Чертовы хоронцы запихнули меня в тело ребенка. Нет, вы только посмотрите, каналы маны, конечно, развиты, но, черт возьми, мне понадобятся десятки лет культивации, чтобы вернуть былое могущество». «Ага, а былую бестолковость ты уже вернул», — покачал я головой. «Ладно, я забираю тебя с собой. Кто-то должен присмотреть за тобой, чтобы ты не натворил новых бед». «Но я не могу идти! Я поклялся помочь хоронцам!» «А еще ты клялся никогда не создавать дракона смерти. Идем, я тебе говорю!» Рыкнул я и потянул паренька за собой, но тот стал вырываться. «Учитель, вы не понимаете! Мы должны им помочь! Ну, пожалуйста!» «Какие к черту мы? Я твой учитель, и ты идешь со мной, болван!» «Да я не могу!» Взвыл Муэдзин и рывком распахнул рубаху. «Если я уйду по своей воле, то они спалят мою душу!» На груди парня расползлась черная сетка рун. Вены вздулись фиолетовыми жгутами, а посередине солнечного сплетения пульсировал уродливый комок плоти. «Твою мать! Это что такое?» выдохнул я, не отводя взгляда. «Ну, это как бы цена за новую жизнь», — натянуто улыбнулся Муэдзин. Из-за моей спины возник леший с перекошенным от ярости лицом. Он приставил дробовик к голове Муэдзина и заорал, сорвавшись на фальцет. «Эта падла меня чуть на тот свет не отправила!» «Кто этот болван?» — меланхолично спросил Муэдзин, бросив на лешего высокомерный взгляд. «Властелин ударов ногой по яйцам. Его лучше не злить», — улыбнулся я. «Понял. Вопроса больше не имею», — кивнул Муэдзин. «Позволь представиться, о великий любитель отбивать яйца. Меня зовут Муэдзин Дараат Хафир Аль-Джарим Намиб Сариэль Юсари». «Давай покороче, он не запомнит», — попросил я, оборвав речь Муэдзина. «Он настолько тупой?» приподняв бровь, спросил Муэдзин. «У него множество других достоинств», — пожал я плечами. «Эй, вообще-то я вас слышу!» — возмутился леший. «Да мы в курсе», — равнодушно бросил мой ученик. «Зови меня Муэдзин». «Какой еще Муэдзин? И почему вы разговариваете, как давние друзья?» — спросил подбежавший к нам Артем. «Ребят, это длинная история». Попытался я уйти от ответа, но Муэдзин меня подстраховал. «Михаэль как-то обучал меня азам магии. Как видите, у него получилось», — улыбнулся Муэдзин, разведя руки в стороны. «Это ты наплодил всю эту нежить?» — спросил Серый, тяжело идя в нашу сторону. «Нежить — весьма архаичное название. Я бы сказал, что это некротические конструкты, подчиняющиеся моей воле», — самодовольно заявил Муэдзин и тут же схлопотал от лешего такого леща, что рухнул лицом на землю. «Еще раз услышу от тебя заумную чушь, пристрелю!» — пообещал леший, которого явно обидело то, что его первый выход в роли Абсолюта завершился поражением. «Теперь понимаю. Его достоинство в том, что он верный дуболом?» — спросил Муэдзин, поднимаясь с земли и потирая затылок. «Типа того», — кивнул я. «Может, представишь нас своему другу?» — донесся голос Венеры, материализовавшийся рядом со мной. «О, вижу, учитель, вы себе не изменяете. Снова подле вас девушка неописуемой красоты», — улыбнулся Муэдзин, отбив церемониальный поклон. «Благодарю за комплимент. Можно с момента о девушках, что увиваются вокруг Михаила, поподробнее?» — попросила Венера, с подозрением зыркнув на меня. «Это было давно и неправда», — сказал я, радуясь, что Муэдзин сразу же понял, что не стоит болтать о прошлой жизни перед моими спутниками. «Ладно, давайте выполним твою клятву и уберемся отсюда побыстрее». Произнося это, я скорчился от жуткой боли и рухнул на землю. Перед глазами поплыло на секунду, и мне показалось, что моя кожа покрылась крупными чешуйками. А нет, не показалось. Чешуя и правда появилась всего на мгновение, а после слилась с моей кожей. Я провалился в чертоги разума и тут же был атакован. «Господин вернулся!» — закричала Галя, повиснув у меня на шее. «Хозяин, вы видели Огнева?» — спросила Снежана, упав у моих ног. «Михаил Константинович, будет минутка поговорить?» — пиная ботинком камни, спросил Мима. «Непривычно видеть его в форме мальчишки. Ну да ладно». «Я скоро ухожу», — сказал я Галине, после повернулся к Снежане. «Огнев жив-здоров, кадрит красоток». Услышав это, Снежана надулась от возмущения, а я посмотрел на Мима. «Мало времени. Если что-то срочное, говори прямо сейчас». «Это деликатный вопрос. Пожалуй, обсудим его позже», — замялся Мимик. «Как скажешь», — кивнул я и пошел в сторону пирамиды, пока мне на спину забиралась Галина, вцепившись руками в мои кудри. В демоническом ряду красовался новенький кристалл. Точнее, он был старенький, но новых граней на нем прибавилось. Семигранный кристалл, покрытый чешуей. Я сосредоточился на кристалле и услышал голос Ут. «Конгломерат сердца Василиска успешно модифицирован». «Вот это сюрприз!» — прошептал я. «Сюрприз? Какой сюрприз? Галя любит сюрпризы!» Заголосила Галина, раскачиваясь из стороны в сторону. Конгломерат сердца Василиска состоял из доминант животные рефлексы, химерическая регенерация, усиление мышечных волокон, токсичность, пищеварение, крепкие сухожилия, повышенный болевой порог, всевидящее око и гипермобильность суставов. И теперь все эти доминанты поднялись до ранга абсолюта. Почему так? Есть одна догадка. Съеденное мной сердце принадлежало дракону, а дракон — это ящерица, как и Василиск. Да, это очень сильное упрощение, но другого объяснения у меня нет. Встретились подобные доминанты и тут же слились. Стоп. «Ут, проанализируй мое тело на наличие негативных изменений!» — рявкнул я. «Вы скоро облысеете. Простите, негативных изменений не обнаружено». «Господину не пойдет лысина. Если господин облысеет, я подарю ему свои волосы», — заявила Галя. «Спасибо. Буду ходить с фиолетовым париком», — улыбнулся я. «Хозяин, могли бы вы передать Огневу, что я его прощаю?» — спросила Снежана, сложив руки на груди. «Нет, ваши семейные дрязги я ввязываться не собираюсь. Когда встречу его, выпущу тебя погулять. Сама все скажешь». «Обещаете?» — с надеждой в голосе спросила Снежана. «Честная кашеварская», — выпалил я, приложив руку к сердцу и вывалился в реальность. Передо мной стояли друзья с испуганными лицами. Венера так и вовсе сжимала мои щеки руками. «Пытаешься сделать из меня уточку?» — спросил я. «Что? Какую еще уточку?» — нахмурилась Венера. «Я думала, у тебя сердечный приступ». «А ты знаешь, как выглядит сердечный приступ?» — насмешливо спросил я. «Нет, но знаешь что?» — улыбнулась она и легонько толкнула в плечо. «В следующий раз даже не подумаю тебя спасать». «Ага, мы как раз говорили, что тебе срочно требуется искусственное дыхание, а мы, увы, не приемлем поцелуев с мужчинами. Поэтому именно ей придется тебя реанимировать», — хихикнул Муэдзин и тут же схлопотал пощечину от Венеры. «Мне не привыкать», — пожал плечами мой ученик. «Знаешь, Михаил Константинович, чем больше я нахожусь в кругу твоих друзей, тем больше понимаю, что они ненормальные». «За это я их и люблю», — философски сказал я, вставая на ноги, а после посмотрел на Муэдзина. «Давай, веди уже к своим возродителям. Оплатим твой должок, и я заставлю тебя снова работать». На моем лице появилась безумная улыбка, от которой Муэдзин нервно сглотнул. Опять в лаборатории? Хуже, мой дорогой ученик, намного хуже. Спасите! — пикнул он, стараясь вызвать жалость у окружающих. «Топай, я тебе говорю!» — хмыкнул я и подтолкнул его вперед. Муэдзин сделал привычный ему страдальческий вид, сгорбился и поплелся в сторону холма, бубня себе под нос. «Вижу, ты его порядком замордовал во время обучения», — сказал Серый. «Совсем немного», — кивнул я. «Радует, что ты с нами не отправился во временной карман, иначе...» — начал было Артем. «Иначе бы вы все до единого вышли абсолютами, а так только Леший продвинулся», — закончил я за него фразу. «Так, у меня уже голова пухнет от ваших рассказов, в которых я совершенно ничего не понимаю. Какая еще временная аномалия? О чем они говорят?» — спросила Венера, потирая виски. «Я тебе все расскажу в Калининграде, но точно не здесь и не сейчас», — пообещал я, зная, что, разумеется, умолчу некоторые подробности из своего прошлого. Я ускорил шаг и последовал за Муэдзином. Под ногами хрустели обломки деревьев, а мы все шли и шли, пока перед нами не открылась огромная долина, в центре которой возвышался храм. Его стены покрывали странные руны, которые, к моему удивлению, я мог прочитать. Скорее всего, это благодаря конгломерату «Рунный рыцарь». В писаниях рассказывалось о совмещении миров и Великой войне, расколовшей реальность. У меня сразу возник вопрос. Уж не о той ли Великой войне речь, которая сотворила аномальную зону в моем новом мире? Или у них тут своя войнушка? «Вот это...» Задыхаясь, прошептал Муэдзин. Мы спустились вниз и остановились у запертых дверей храма. «Вижу, нас тут не ждут», — произнес я. В эту же секунду через стены просочились четыре существа, отдаленно напоминающие людей. Только руки, ноги и шеи намного длиннее, а лица, как будто они получили удар лопатой по морде. Они смотрели на нас с холодным презрением. «Кто вы такие?» — спросил один из них, и его голос эхом разнесся по долине. «И что вам нужно в наших землях?» Краем глаза я заметил, что энергетические волны, шедшие от существ, сделали атмосферу, мягко говоря, давящей. Почему именно давящей? Да потому что мои друзья невольно преклонили колени и с трудом держались, стараясь не потерять сознание. Что ж, если они хотят помериться силами, я всегда за. Улыбнувшись, я активировал доминанту «Тяжкий груз».